Без дряни тоже не обойдешься. Товарищи, начал он, поднимая руку, чтобы люди притихли. На вывеске здесь написано «Городская управа». Вон, насколько вокруг нее собралось жителей города. А дальше порога сюда нам вход заказан. Разве жалобщиками только войти? Челобитчикам? Так докуда же нам все кланяться? И почему должны мы кланяться? Почему только на это, на поклоны права нам даны? Нет, довольно. Объявили уже мы нашим властям, что городскую думу, выбранную из одних богачей, не признаем. Незаконная она. Теперь перед всем народом объявляем об этом. И просим всех принять участие в новых выборах, чтобы гласные в думу вошли по справедливости. О тех, кто трудится, а не только о тех, кто наш труд поедает. Товарищи солдаты поддерживают нас в этом. «Поддерживаем!» — звонко выкрикнул заговоры. И штыки солдат зашевелились. «Будет выбрана новая дума, мы убавим полицию, а построим новую больницу лечить людей. Мы закроем монопольки, чтобы зря людей не спаивали». «Хо-хо!» — над толпой рявкнул Григорий. «Говори, горький пьяница, чья бы коровка мычала, твоя бы молчала!» Но Григорию под нос кто-то сунул кулак, и он осекся, притих. «Новую школу откроем, пусть у каждого детишки учатся, мы не будем при управе выезд 6 лошадей и коляски бархатные содержать, а поставим фонари на темных улицах, чтобы по ночам народ спокойно ходил. И налогов с богачей постараемся взять побольше, чтобы городу в грязи не тонуть. А военное положение в городе мы отвергаем, оно вовсе не нужное, беспорядков в городе от нас нет, а с теми, кто хочет эти беспорядки устроить, да и устраивает, мы и сами управимся. Сегодня мы здесь стоим только у крыльца, завтра войдем как хозяева». После Порфирия слово взял прапорщик заговора, тронул черные усики на круглом румяном лице, сбил на затылок папаху. «Нам приказали в город войти, чтобы навести здесь порядки. Мы решили навести их вместе с рабочими. Позором для русских солдат мы бы сочли расстрелы братьев своих. Мы, солдаты железнодорожного батальона, стояли в Черемхове, мы видели, как живут и работают шахтеры, не живут, мучаются. Видим и знаем, как живут повсюду рабочие. И если требуют они свободы себе, правда на их стороне. Дальше так жить невозможно. И мы решили всеми мерами их поддержать. Но, товарищи, наши солдаты живут ведь тоже не лучше. Под суконной шинелью и у них живая душа человеческая. Им тоже надоела бесправная жизнь, надоело, что их считают скотом бессловесным. В Иркутске в городском саду так и написано: «Собакам и солдатам вход воспрещен». Нас послали сюда как собак, натравили нас на рабочих, а мы решили стать людьми и связать свою судьбу с судьбой наших братьев рабочих. Баранов сидел у окна в своей квартире, расположенной наискосок от городской управы, тер ладонью жирно затылок и бесился. Он не слышал, что говорили ораторы, но угадывал это по их жестам, по движению толпы. За спиной Баранова стояли Киреев и Сухов. Поодаль, пристроившись на диване, вздыхал отец Никодим и с хрустом ломал сухие, словно бы неживые длинные пальцы. Лука Федоров, поскрипывая новыми лаковыми сапогами, переминался возле бронзовой Венеры. «Значит, господа, изображаем картину «Совет в филях». Отступаем еще», — горько сказал Баранов и повернулся к Кирееву. «Кто Кутузов? Я или ты, милочек?» Киреев пожал плечами. «После отъезда Ашарова мне командовать, так сказать, почти нечем. А вам дозволено призывать на помощь войска?» «Вон они, Романом Захаровичем призванные, в вполголоса сказал Сухов —